Глава 8. На следующее утро Бэнкс и Дженни, миновав полицейский пост, вошли в палату Люси Пейн. К великой радости Бэнкса врача в палате не было. Люси, лежа в кровати, читала журнал мод. Лучи солнца, пробивающиеся между шторами, падали на вазу с тюльпанами, стоявшую на прикроватном столике. На простыни и на подушке пятнали по больничному бледное лицо Люси солнечными зайчиками. Пряди блестящих черных волос рассыпались по подушке. Сегодня цвет кровоподтеков стал более темным, выглядела она получше, чем накануне, однако половина головы все еще была забинтована. Здоровый глаз с длинными ресницами, черный и блестящий, пристально наблюдал за их приближением. Бэнкс не мог понять, что именно он выражает, однако ясно видел, что страха точно нет. Он представил Дженни, назвав ее доктор Фуллер. Люси едва заметно улыбнулась. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила она. «Нет», — ответил Бэнкс. «Он умирает, да? Почему вы так думаете?» «Просто у меня предчувствие, только всего». «Если бы Терри умер, вы изменили бы свои показания?» «Как это?» «Об этом вы должны рассказать». Люси замолчала. Бэнкс наблюдал, как хмурилось ее лицо, пока она обдумывала ответ. «Если я должна... А, если бы я знала, ну, понимаете, о Терри, этих девушках и всем остальном... Чем это мне грозит?» «Люси, вам следует быть более откровенной с нами». Она облизала губы. «Но я не могу. Сейчас-то точно не могу. Мне нужно позаботиться о себе. Я хочу узнать, если я вспомню что-то дурное, что вы сделаете?» «Смотря что вы вспомните, Люси». Люси вновь погрузилась в молчание. Дженни села на край кровати, расправила юбку и спросила. «А вы не вспомнили ничего нового о событиях вчерашнего утра?» «А вы психиатр?» «Психолог». Люси посмотрела на Бэнкса. «Меня могут заставить пройти тест?» «Нет», — успокоил ее Бэнкс, — «никто не может заставить вас пройти тестирование. По этой причине здесь и присутствует доктор Фуллер. Она хочет просто поговорить с вами. Она здесь для того, чтобы помочь». «Можешь начинать», — еле слышно произнес Бэнкс, обращаясь к Дженни. Люси внимательно смотрела на Дженни. «Ну, я не знаю». «Вам ведь нечего скрывать, верно, Люси?» — продолжила Дженни. «Нет, я просто волнуюсь, что они могут все повернуть против меня». «То? Врачи? Полиция?» «Зачем им это надо?» «Не знаю. Потому что они думают, что я нечистая сила. Дьявол». «Никто не думает, что вы дьявол, Люси». «Вас, наверное, интересует, как я могла жить с человеком, который творил этот ужас, верно?» «Так как вы могли жить с ним?» — повторил ее вопрос Дженни. «Он меня запугал. Он сказал, что убьет меня, если я от него уйду». «Терри мучил вас?» «Да, он бил меня, так, чтобы следы побоев не были видны». «Раньше, до утра понедельника?» «Да», — ответила Люси, касаясь рукой бинтов на голове. «Люси, а почему в понедельник он изменил своим правилам?» «Не знаю, я все еще не могу вспомнить». «Хорошо», — продолжила Дженни, — «я не собираюсь принуждать вас говорить то, чего вы не хотите. Не волнуйтесь. Терри вас еще как-нибудь мучил?» «Вы о чем?» «Ну, к примеру, относился пренебрежительно, унижал в присутствии посторонних». «Да, если ему не нравилась еда, которую я приготовила, или рубашка была выглажена не очень тщательно, он был просто помешан на своих сорочках». «И что он делал, если рубашки выглядели не идеально?» Он заставлял меня переглаживать их снова и снова. Однажды он даже прижег меня утюгом. «Где?» «Где ожог не виден», — Люси отвела взгляд. «Люси, меня интересует, спускались ли вы в подвал? Начальник полицейского управления Бэнкс, передавая ваши слова, сказал, что вы никогда там не бывали». «Я была в нем только однажды». «Утром в понедельник?» «Да». «Но вы ничего не помните?» «Нет». «Вы никогда не спускались туда прежде?» «Нет, ни разу после того, как он закончил там перестройку», ответила Люси каким-то странным, вдруг ставшим похожим на причитание голосом. «Какую перестройку?» «Он сказал, что перестроил подвал в келью вместо своего уединения». «И вас не мучило любопытство?» «Не так, чтобы сильно. К тому же Терри всегда держал свое убежище под замком, а ключ носил с собой. Он сказал, если когда-нибудь заметит, что я была там, и забьет меня смертным боем». «И вы поверили?» «Конечно, он меня и без этого бил», — ответила Люси, глядя на Дженни горящим черным глазом. «А Терри когда-либо говорил с вами о порнографии?» «Да, он иногда приносил домой видеокассеты, говорил, что берет их у Джеффа. Это один из учителей в его школе. Иногда мы смотрели их вместе». Она взглянула на Бэнкса. «Вы, должно быть, нашли их, когда обыскивали дом». «А у Терри была видеокамера?» — поинтересовался Бэнкс. «Он сам снимал видеофильмы?» «Да вроде нет», — ответила Люси. «А какие видеофильмы ему нравились?» — вновь завладела вниманием Люси Дженни. «О том, как люди занимаются сексом, как это происходит между девушками, иногда, когда один партнер прикован наручниками к кровати». «Вы сказали, что иногда смотрели эти фильмы вдвоем. Вам это нравилось? Как они на вас действовали? Может быть, он заставлял вас смотреть их?» Люси, накрытая простыней, повернулась, желая принять более удобное положение. Контуры ее тела вызвали у Бэнкса чувства и желания, совершенно нежелательные в данный момент. «Да нет, мне все это не очень нравилось», — ответила она хрипловатым голосом, каким говорят маленькие девочки. «Но иногда, понимаете, ну, они возбуждали меня». «Муж применял по отношению к вам сексуальное насилие, заставлял делать то, чего вы не хотели?» — задала вопрос Дженни. «Нет, никогда», — ответила Люси. Бэнксу пришла в голову мысль, не была ли женитьба для Терренса Пэйна своего рода прикрытием, призванным внушить доверие людям. Привлекательная жена, хороший дом, приличная работа — именно это успокоило констебли Баумора и Синга, и они не удосужились вторично навестить его. Терри мог удовлетворять свои порочные наклонности где-то в другом месте. Снимал проституток, например. Это стоит проверить. «А вам не казалось, что он ходит к проституткам?» — спросила Дженни, словно прочитав мысли Бэнкса. «Иногда подозревала, но мне не хотелось об этом задумываться». «Вы не замечали никаких странностей в его поведении?» «Например?» «Может, он поражал какими-то поступками, или вы были удивлены тем, на что он способен?» «Да нет, у него был ужасный характер, он свирепел, если что-то шло не по нему. А иногда, во время школьных каникул, я не видел его по несколько дней». «Вы не знали, где он?» «Нет». «И он никогда вам об этом не рассказывал?» «Нет». «И вас это не интересовало?» Она, казалось, вжалась в постель. «Любопытство никогда не доводило до добра при общении с Терри. Любопытство убило кошку, — говорил он. Если ты не будешь держать язык за зубами, это убьет и тебя». Она покачала головой. «Не знаю, в чем я провинилась. Моя жизнь была совершенно обычной до тех пор, пока я не встретила Терри. После все пошло кувырком. Ну как я могла быть такой дурой? Знать бы!» Вздохнув, Люси замолчала. «Что знать, Люси?» «Что он не человек, а монстр». «Разве вы не знали? Вы же говорили мне, что он бил вас, унижал и наедине, и прилюдно. Уж не пытаетесь ли вы убедить меня, что считали такие отношения нормальными? Неужто вы думали, что так живут все люди?» «Нет, конечно, но он страшный человек. Я была запугана. Поговорите с Мэгги, она понимает». «Мэгги Форест?» — переспросил Бэнкс. «Ваша соседка?» «Да». Люси взглянула на него. «Это она прислала мне цветы. Мы говорили с ней об этом, о мужчинах, которые мучают своих жен. И она пыталась убедить меня уйти от Терри, только я не смогла. Когда-нибудь я, может быть, и набралась бы смелости, не знаю. Но сейчас уже поздно говорить об этом, верно? Извините, я устала. Не могу больше говорить. Хочу пойти домой и просто жить». Бэнкс задумался, стоит ли сообщать Люси, что она еще долго не сможет попасть домой, потому что ее дом сейчас больше походит на археологические раскопки. Полиция будет там работать еще несколько недель, а может и месяцев. Решил, что не стоит ее пока волновать. В свое время она все узнает. «Ну что ж, мы пойдем», — объявила Дженни, вставая. «Берегите себя, Люси». «Я хочу попросить вас об одной услуге», — обратилась к ним Люси, когда Дженни и Бэнкс уже стояли на пороге. «В чем дело?» — поинтересовался Бэнкс. «В доме, на туалетном столике в спальне, осталась маленькая коробочка с ювелирными украшениями. Это лакированная японская шкатулка, черная, разрисованная вручную разными красивыми цветами. В ней лежат все мои самые любимые украшения. Сережки, которые я привезла с Крита, где мы проводили медовый месяц. Золотая цепочка с сердечком, которую Терри подарил мне при помолвке. Это мои вещи. Будьте добры, принесите мне, пожалуйста, шкатулку». Бэнкс окаменел, боясь, что вот-вот сорвется. «Люси», — произнес он внешне совершенно спокойно, — Несколько молодых девушек, истерзанных и убитых, закопаны в подвале вашего дома, а вы можете думать только об украшениях?» «Это неправда!» — с раздражением в голосе выкрикнула Люси. «Я очень сожалею о том, что произошло с этими девушками, поверьте, но это не моя вина. И я не понимаю, почему из-за этого мне нельзя получить свою шкатулку. Кроме сумочки и кошелька, мне ничего не позволили взять из дома, перед этим их еще тщательно осмотрели». Бэнкс следом за Дженни вышел в коридор, и они направились к лифту. «Успокойся, Алан», — сказала Дженни. «У Люси что-то похоже на раздвоение личности, она старается отстраниться от случившегося, не осознавая эмоциональной тяжести трагедии». «Да», — задумчиво произнес Бэнкс, глядя на стенные часы. «Ты меня утешила. Мне надо идти на вскрытие очередного трупа, но я, черт возьми, приложу максимум усилий, чтобы не забыть, что Люси Пейн не виновата ни в одной из этих смертей и что она старается отстраниться от всего, что произошло. Спасибо тебе!» Дженни накрыла его руку ладонью. «Я понимаю, как ты расстроен, Алан, но ты не должен давить на нее. Да из этого ничего не получится. Потерпи». Подошел лифт, и они вошли в кабину. «Пытаться разговаривать с такой женщиной все равно, что носить воду в решете», — со вздохом сказал Бэнкс. «Она весьма странная, это верно». «Это твое профессиональное мнение?» «Дай мне обдумать нашу беседу», — с улыбкой ответила Дженни. «Поговорим позднее, после того, как я побеседую с ее сослуживицей и родителями. Но пока...» Двери кабины раскрылись на первом этаже, и она быстро зашагала к парковке. Бэнкс глубоко вздохнул и нажал кнопку «Вниз». «Сегодня Рапунцель смотрится намного лучше», — решила Мэгги, отступив назад и внимательно изучая свою работу. Принцесса уже не выглядела так, будто одного хорошего рывка за волосы будет достаточно для того, чтобы сорвать ее голову с плеч, и совсем не походила на Клэр Тосс. Кстати, вчера Клэр почему-то не навестила ее по пути из школы, и Мэгги терялась в догадках, почему девушка, как обычно, не зашла к ней. Возможно, после всего случившегося она станет менее общительной. А может быть, ей просто захотелось побыть одной, чтобы немного успокоиться. Мэгги решила, что поговорит о Клэр со своим психотерапевтом, доктор Симс, и в случае необходимости покажет ее врачу. Прием был назначен на завтра, и Мэгги, несмотря на все события этой недели, решила соблюдать расписание. Репортажа Лоррейн Темпл в утренней газете не оказалось, отчего Мэгги даже почувствовала некоторое разочарование. Она понимала, что журналисту нужно время, чтобы проверить факты, обработать материал. Они разговаривали только вчера, а Лоррейн, должно быть, готовит большую статью, чтобы привлечь внимание читателей к положению женщин, страдающих от насилия в семье. Такая тема подходит для воскресного выпуска. Склонившись над мольбертом, Мэгги продолжила работу над наброском «Рапунцель». Она включила настольную лампу. Утреннее небо было сплошь затянуто дождевыми облаками. Не прошло и двух минут, как зазвонил телефон. Мэгги, отложив карандаш, сняла трубку. «Мэгги?» Она сразу узнала этот мягкий, чуть скрипотцой голос. «Люси, ну как вы?» «Я чувствую себя намного лучше, правда». Мэгги поначалу смутилась, даже немного растерялась, не знала, что сказать. Хотя она послала цветы и защищала Люси перед Лоррейн Темпл, она отдавала себе отчет, что они практически не знают друг друга, и если бы не случайность, никогда бы не сблизились. «Я очень рада вас слышать», — после паузы сказала Мэгги, — «и искренне рада, что вам получше». «Я просто хотела поблагодарить вас за цветы», — продолжала Люси. «Они прелестны. С ними моя палата меньше напоминает больницу. Вы здорово придумали». «Это единственное, что я могла сделать». «Вы единственный человек, проявивший обо мне заботу. Все остальные от меня быстренько открестились». «Ну что вы, Люси, я уверена, вы ошибаетесь». «К сожалению, это так. Даже мои друзья-сослуживцы». Следующий вопрос Мэгги заставил себя задать с трудом и только из вежливости. «А как Терри? Они мне ничего не говорят, но я думаю, он в критическом состоянии. Наверное, он умрет. Я думаю, полиция собирается предъявить мне обвинение». «Почему вы так думаете?» «Не знаю». «Они уже говорили с вами?» «Дважды. Только что у меня были старший инспектор и психолог. Она замучила меня вопросами». «И о чем же?» «О том, как относился ко мне Терри, о нашей сексуальной жизни. Я чувствовал себя полной дурой. Мэгги, мне здесь страшно и одиноко». «Вы знаете, Люси, возможно, я смогу оказать вам некоторую помощь». «Спасибо вам». «У вас есть адвокат?» «Нет, даже среди знакомых». «Значит так, если полиция еще раз посетит вас, не произносите ни слова. Я знаю, на что они способны, вывернут ваши слова наизнанку, перетолкуют, обернут против вас. Одна из подруг Руфи и Чарльза, Джулия Форд, адвокат. Я как-то встречалась с ней, она мне понравилась. Джулия подскажет вам, что делать. Но, Мэгги, у меня нет денег на адвоката. Не волнуйтесь, этот вопрос мы как-нибудь с ней уладим. Вы не будете против, если я позвоню ей от вашего имени? Ну, конечно, нет, если вы считаете, что так будет лучше. Тогда решено. Я прямо сейчас звоню ей, договариваюсь о встрече и держу вас в курсе. Договорились? Договорились. Вы уверены, что вам больше нечего попросить у меня? С другого конца линии до Мэгги донесся сдавленный смешок. Только если помолиться за меня. Я в растерянности, не знаю, чего добивается от меня полиция. Зато теперь я знаю, по крайней мере, что есть человек, который меня поддерживает. Можете рассчитывать на меня, Люси. Спасибо вам. Я устала и должна вернуться в палату. С этими словами Люси положила трубку. Покинув прозекторскую, где доктор Маккензи проводил вскрытие, а вернее копался в груди костей разложившейся плоти, которые еще недавно были молодой, полной жизни девушкой с надеждами, мечтами, секретами, Бэнкс чувствовал себя так, словно стал на 20 лет старше, ничуть при этом не поумнев. Первым на прозекторский стол положили самый свежий труп, поскольку доктор Маккензи считал, что именно он может дать им больше информации. Это показалось Бэнксу нелишенным смысла. Но даже у этого тела, которое по оценкам доктора Маккензи пребывало в течение 3 недель частично погребенным под тонким слоем земли в подвале Пейна, кожа, волосы и ногти практически отделились от тела или отделялись при малейшем прикосновении. Насекомые здорово поработали над трупом, о чем свидетельствовало отсутствие во многих местах мышечной массы. Там, где кожа еще оставалась, она покрылась сетью глубоких трещин, обнажив остатки мышцы, тонкую жировую прослойку, поскольку это был труп Мелиссы Хорокс, которая весила меньше 7 стоунов. Это ее футболка была разрисована символами, отпугивающими злых духов. Бэнкс ушел, не дождавшись, когда доктор Маккензи закончит работу, и не потому, что зрелище было слишком печальным, а скорее потому, что ему предстояло присутствовать еще не на одном вскрытии. К тому же у него были другие неотложные дела. Доктор Маккензи предупредил, что отчет он сможет оформить не раньше, чем через день, а то и через два, поскольку другие трупы были еще в более плачевном состоянии. На процедуру вскрытия обязательно должен присутствовать кто-нибудь из оперативно-розыскной команды Бэнкса, и он решил, что охотно перепоручит это дело. После звуков и запахов на вскрытии оказаться в более чем скромном, безвкусно обставленном кабинете директора государственной средней школы в Сильверхилле было для Бэнкса подлинным облегчением. В этом тихом, безликом помещении ничто не указывало на его принадлежность к сфере образования. Оно походило на все офисы сразу, здесь не было слышно ни одного звука и не ощущалось никакого запаха, кроме слабого лимонного запаха средства для полировки мебели. Директору Джону Найту было на вид чуть за 40. Он был лыс, сутул, и ворот его пиджака был усыпан перхотью. Выслушав несколько малозначащих подробностей из послужного списка Пейна, Бэнкс спросил Найта, возникали ли у Терри Пейна какие-либо проблемы. «Теперь после вашего рассказа я вспомнил, что несколько жалоб имелось», — нехотя произнес Найт. Бэнкс удивленно поднял брови. «От учеников?» — лицо Найта побагровело. «Да что вы, бог с вами, конечно нет, ничего похожего. Вы знаете, что сейчас бывает даже при малейшем намеке на что-то подобное?» «Нет», — признался Бэнкс. «Когда я учился в школе, учителя лупили нас всем, что попадало под руку. Некоторым из них это даже нравилось». «Ну, знаете, это время, слава Господу, прошло». «Господу ли закону?» «Так вы не верующий?» «Быть верующим при моей работе затруднительно». «Да, вас можно понять», — Найт перевел взгляд на окно. «Мне, знаете ли, тоже иногда нелегко. В этом и заключается одна из величайших проблем веры, или вы так не думаете?» «Лучше скажите, какие проблемы были у вас с Терренсом Пейном?» Найт медленно перенес себя из того далека, в котором он пребывал, и вздохнул. «Ох, это сущая мелочь. Ничего важного, всегда одно и то же. Например, опаздывал, отсутствовал в школе без уважительной причины. Учителям и так предоставляют довольно продолжительные каникулы, инспектор, но они обязаны присутствовать в школе во время учебы, если, конечно, серьезно не заболеют». «Понятно. Что-нибудь еще?» «Да все сводится к одному, общему пренебрежению обязанностями. Не вовремя проводил экзамены, не было надлежащего руководства самостоятельными работами учащихся. Терри был немного вспыльчив и мог начать перепалку, если ему делали замечание по какому-либо поводу. Недавно это с ним? По словам зауча, с начала нового учебного года. А до этого? Вообще никаких проблем. Терренс Пейн был хороший учитель, знал свой предмет, и ученики относились к нему с уважением. Никто из нас не может поверить в то, что случилось. Мы были буквально ошеломлены. Вы знакомы с его женой? Нет, я ее не знаю. Только однажды видел на рождественской вечеринке, которую устраивали педагоги. Очаровательная женщина. Немножко, правда, необщительная, но все равно очень обаятельная. У вас в школе есть преподаватель по имени Джефф? Да, Джеффри Брикхаус, учитель химии. Он, похоже, был хорошим приятелем Пейна. Они частенько вместе ходили пропустить по кружечке. Что вы можете о нем сказать? Джефф работает у нас уже 6 лет. Нормальный человек, с ним все в порядке. Я могу с ним поговорить? Разумеется, Найт посмотрел на часы. Он, должно быть, сейчас в кабинете химии, готовится к следующему уроку. Пойдемте. Они вышли из кабинета. День становился все более сумрачным, облака сгустились, казалось, вот-вот хлынет дождь. Но это уже стало привычным. С начала апреля дожди шли практически ежедневно, кроме нескольких последних дней. Средняя школа в Сильвер-Хилле еще располагалась в типовом здании из красного кирпича в готическом стиле. Несколько таких домов были построены еще в предвоенные годы. Почти из всех школы были выселены, стены очищены пескоструйными аппаратами, а сами здания подверглись перестройке и превратились либо в бизнес-центр, либо в жилые дома с шикарными апартаментами. Группки подростков непрекаянно слонялись вокруг асфальтовой площадки. Казалось, мрачная завеса уныния, страха и растерянности накрыла эту школу. Бэнкс обратил внимание на то, что бродили только мальчики. Девочки, стоявшие отдельной кучкой, почти прижимались друг к другу, видимо, ради безопасности, и сосредоточенно вытирали подошвы своих туфель об асфальт, когда Бэнкс и Найт проходили мимо. Мальчики вели себя чуть поживее, по крайней мере, некоторые из них. Они играли во что-то и при этом негромко переговаривались. Но все это производило какое-то мрачное, даже зловещее впечатление. «Вот в такой обстановке мы и живем после того, как узнали о случившемся», сказал Найт, словно прочитав мысли Бэнкса. «Пока непонятно, насколько глубоким и длительным будет воздействие этого случая на детей и на школу. Некоторые ученики никогда не оправятся после такого события. Дело не в том, что мы потеряли хорошую примерную ученицу. Трагедия в том, что человек, которому мы доверяли, оказался виновным в совершении ужасных, омерзительных дел». «Вы правы», — согласился с директором Бэнкс. «Мы еще не все знаем, только-только начали расследование. Я прошу вас ничего не говорить газетчикам». «Считайте, что я разучился разговаривать. Кстати, они уже крутились здесь». «Кто бы сомневался». «Я не сказал им ни слова, поверьте. Ну, вот мы и пришли. Это корпус Баскома». На стене современного здания из стекла и бетона, перед которым они остановились, была прикреплена памятная табличка. Это здание построено в память о Фрэнке Эдварде Баскоме, годы жизни 1899-1971. «Кто это?» — спросил Бэнкс, когда они входили в вестибюль. «Один из учителей, работавший в школе в войну», — объяснил Найт. «Учитель английского языка. На этом месте стояло еще одно здание, принадлежавшее школе. В него попал снаряд в октябре 44 года. Фрэнк Баском показал себя героем. Он спас 12 учеников и одного учителя. 2 ученика погибли. Ну вот, мы и пришли». Он открыл дверь в кабинет химии, где за учительским столом сидел перед грудой бумаг молодой человек. Когда они вошли, он поднял глаза. «Джефф, старший полицейский инспектор Бэнкс хочет с тобой пообщаться», — произнес Найт и вышел, плотно притворив за собой дверь. Последний раз Бэнкс был в школьном кабинете химии более 30 лет назад. И хотя здесь было множество современных приборов и приспособлений по сравнению с тем, что сохранила его память со школьных дней, кое-что осталось таким же, как в прежние времена. Высокие лабораторные столы, бунзеновские горелки, пробирки, пипетки и мензурки, прикрепленные к стенам шкафы со стеклянными дверцами, наполненные плотно закрытыми бутылками с серной кислотой, поташем, фосфатом натрия и прочими химикалиями. Даже запах был тот же, чуть едкий и гнилостный. Бэнкс припомнил свой первый набор юного химика, подаренный родителями на Рождество, когда ему было 13 лет. Припомнил тонко размолотые квасцы, голубой сульфат меди, яркие пурпурные кристаллы перманганата калия. Ему нравилось смешивать их и смотреть, что получится, не обращая внимания на то, о чем предупреждали инструкции и правила безопасности. Однажды он решил нагреть какой-то странный состав на свече, установленной на кухонном столе. Его опыт кончился тем, что пробирка разлетелась на части. Увидев, во что превратилась кухня, его мама едва не лишилась чувств. Брикхаус, одетый в легкий пиджачок и серые фланелевые брючки, отнюдь не лабораторный костюм, подошел к Бэнксу и пожал протянутую руку. Он был примерно одних лет с Пейном. Редкие волосы, бледно-голубые глаза. Его лицо походило цветом на мясо вареного омара. Можно подумать, он один знал, где в окрестностях можно найти солнечное местечко. Его рукопожатие было крепким, сухим и коротким. Он заметил, как внимательно Бэнкс осматривает кабинет. «Нахлынули воспоминания?» — поинтересовался он. «Это точно. Хороший, надеюсь?» Бэнкс утвердительно кивнул. Ему нравилась химия, но преподаватель химии коротышка Баркер был одним из самых жестоких придурков в их школе. Однажды он, удерживая руку Бэнкса над бунзеновской горелкой, делал вид, что собирается зажечь ее, но в последний момент передумал. Бэнкс по его глазам понял, каких усилий стоило Баркеру не чиркнуть спичкой. Бэнкс не доставил коротышке удовольствия, не стал умолять о прощении и не показал, как ему страшно, но сердце так и норовило выскочить из груди. «Ну что ж, сегодня натриевый день», — покачал головой Брикхаус. «Простите?» «Натрий бурно реагирует с водой и горит красиво. Нынешних детишек мало что интересует, однако мои пиротехнические фокусы обычно привлекают их внимание. К счастью, химия обладает для этого неограниченными возможностями». «О, присаживайтесь», — он указал на высокий стул, стоящий возле ближайшего лабораторного стола. Бэнкс сел, Брикхаус устроился напротив. Между ними на столе стоял штатив с пробирками и горелка. «Я не уверен, что смогу быть вам полезным», — начал Брикхаус. «Разумеется, я знаю Терри. Мы же коллеги, в некоторой степени друзья. Но сказать, что хорошо его знаю, я не могу. Он очень скрытный, и многие стороны его жизни мне совершенно неизвестны». «Понимаю», — кивнул Бэнкс. «Мистер Брикхаус». «Джефф, пожалуйста, зовите меня Джефф». «Хорошо, Джефф», — согласился Бэнкс, предпочитавший обращаться к людям по имени, поскольку это каким-то необъяснимым образом давало ему превосходство над подозреваемым, кем Джефф Брикхаус, несомненно, являлся в его глазах. «Как долго вы знаете мистера Пейна?» «Почти 2 года. Мы познакомились сразу, как он начал работать в нашей школе». «До этого он работал учителем в Сикрофте, верно?» «Да, насколько мне известно». «Тогда вы не были с ним знакомы?» «Нет. Разрешите поинтересоваться, в каком он состоянии?» «Он в реанимации, пока держится». «Отлично. Ой, я не то хотел сказать. Как все это тяжело. Я до сих пор не могу в это поверить. Чего вы от меня ждете? Этот человек, как-никак, мой товарищ, и неважно». Брикхаус поднес кулак ко рту и прикусил костяшку. Казалось, он вот-вот расплачется. «Неважно, что он сделал. Я хотел сказать, что я растерялся, простите». «Понятно. Но мне необходимо выяснить все, что возможно о Терри Пейне. Чем вы занимались вместе с ним?» «В основном ходили по пабам. Мы никогда не пили помногу. Во всяком случае, я». «Пейн был алкоголиком?» «До недавнего времени нет». «Вы пытались говорить с ним об этом?» «Да, и не раз. Когда он пьяным садился в машину, я пытался отобрать у него ключи». «Ну и как, получалось?» «Пейн сильно злился. Однажды даже ударил меня, правда, был тогда почти невменяемым. Пьяный он становился злым». «Он говорил вам, почему напивается?» «Нет». «А о каких-то своих личных проблемах?» «Нет». «А вам известно о других его проблемах, помимо пьянства?» «Он допускал промахи в работе». То же самое говорил и Найт. Пьянство скорее было причиной его опозданий и срывов уроков, чем самой проблемой. Бэнкс догадывался, что Пейну было необходимо расслабиться после своих подвигов до забытья, до беспамятства. Это было сродни желанию преступника быть наконец-то пойманным, потому что у него самого не хватает сил остановиться. Похищение Кимберли Майерс, когда он уже знал, что засветился в полиции из-за номерного знака своей машины, было явно безрассудным поступком. Если бы не лень констеблей Баумора и Синха, он гораздо раньше оказался в поле зрения Бэнкса. Даже если бы вторая беседа с Пейном не принесла ничего нового, его имя обязательно всплыло бы в центральной справочной системе МВД, сразу же, как только Кэрол Хаусман ввела бы в нее данные о том, что Кимберли Майерс была ученицей школы в Сильверхилле, где учительствовал Пейн, и о том, что он числился владельцем машины, номерной знак которой заканчивался буквами KWT. «В ваших разговорах он когда-нибудь упоминал имя Кимберли Майерс?» — спросил Бэнкс. «Нет, никогда». «Вы обменивались впечатлениями по поводу молоденьких девушек?» «Да, но не обязательно про молодых. Про женщин мы, конечно, говорили». «А как он о них говорил? С любовью, с отвращением, со сладострастием, со злобой?» Брикхаус на мгновение задумался. «Мне иногда казалось, — произнес он после паузы, — что Терри относился к ним свысока, с пренебрежением, как будто он господин, а они все должны ему подчиняться». «Это как?» «Ну, если он замечал девушку, положим, в пабе, которая ему нравилась, то начинал фантазировать, как бы славно он ее оттрахал, привязал бы к кровати и... до потери сознания. Я не ханжа и не блюститель нравов, но это было уж слишком». «Может, это обычная мужская бравада?» Брикхаус удивленно поднял брови. «Вы думаете?» «Не знаю». «Кстати, о мужской браваде. Вы давали Терри видеофильмы?» Брикхаус отвел глаза. «Какие именно?» «Порнографические». Человеку с таким багровым лицом, как у Брикхауса, покраснеть было невозможно, но Бэнкс готов был поклясться, что его собеседник покраснел. «Ну, может быть, несколько фильмов мягкого порно. Ничего такого, что продается из-под прилавка или выдается на прокат в ночном магазине. Я и другие фильмы давал ему. О войне, фильмы ужасов, фантастику. Терри – большой любитель кино». «А собственноручно снятых фильмов вы ему не давали?» «За кого вы меня принимаете?» «Мы пока еще не решили, Джефф. У Терри была видеокамера?» «Насколько я знаю, нет». «А у вас?» «Нет. Моих способностей в съемке хватает лишь на то, чтобы пользоваться мыльницей». «Вы часто бывали у нее дома?» «Нет, только иногда». «Вы когда-нибудь спускались в подвал?» «Нет. А зачем?» «Вы в этом уверены, Джефф?» «Господи, конечно, уверен. Как вы могли подумать?» «Предупреждаю, сейчас наши судмедэксперты самым тщательным образом исследуют подвал дома Терри». «Ну и что?» «А то, что первое правило, которым руководствуется при осмотре места преступления, гласит, любой, кто был там, оставляет что-то и что-то уносит с собой. Так что, если вы были там, мы обязательно выясним это. Я не хочу подозревать вас только потому, что вы скрыли от меня факт посещения подвала по какой-нибудь невинной причине, ну, к примеру, просмотр вдвоем порнофильма». «Я никогда не спускался туда». «Хорошо, проверим. Скажите, случалось ли вам вдвоем снимать женщин?» Глаза Брикхауса замерли на бунзеновской горелке, он взял в руки штатив с пробирками и стал машинально вертеть их. «Мистер Брикхаус, Джефф, это важный вопрос». «Мне так не кажется». «Позвольте мне судить об этом. Если вы стараетесь выгородить Терри, то напрасно. Ваш друг находится в больнице в состоянии комы. Его жена лежит в той же больнице с серьезной раной головы, которую нанес ей именно он. А мы обнаружили в подвале их дома тело Кимберли Майерс. Вы помните Кимберли? Вы, наверное, преподавали в ее классе. Я только что был на вскрытии одной из предыдущих жертв и до сих пор еще не пришел в себя. Я мог бы продолжить, но, думаю, вы вряд ли захотите узнать подробности». Брикхаус глубоко вздохнул. На щеках и на лбу у него появились небольшие пятна, несколько более бледные, чем основной багровый фон. Казалось, будто часть красноты сползла с его лица. «Ну, хорошо, да, было, один раз». «Расскажите, как все происходило». «Обыкновенно, ничего особенного, понимаете?» «Нет, не понимаю, рассказывайте». «Послушайте, это мне безразлично ваши чувства в данном случае. Я хочу знать, как он вел себя с женщиной, которую снял. Начинайте. Представьте, что вы рассказываете своему доктору, как подхватили трипер». Сглотнув слюну, Брикхаус начал. «Это было на конференции в Блэкпуле чуть больше года назад». «До женитьбы?» «Да, он встречался с Люси, но они еще не были женаты». «Продолжайте». «Собственно, нечего рассказывать. Там присутствовала милая молодая учительница из Абердина, и как-то вечером мы, выпив в баре, начали флиртовать с ней. Она захотела продолжить, поэтому мы поднялись в номер». «Втроем?» «Да, мы с Терри жили в одном номере. Я думал, что когда будет его очередь, я выйду из номера, но она дала понять, что ее мое присутствие не смущает. Она признала, что всегда мечтала о сексе втроем». «Ну, а вы?» «Я тоже хотел попробовать». «Что было дальше?» «Что, по-вашему, могло быть? Секс?» «Вам понравилось?» «Ну, да, только позже». Джефф замолчал. «Что произошло позже?» «Послушайте, вы же знаете, как бывает». «Вы не поверите, не знаю. В общем, Терри предложил шведский бутерброд. Известно ли вам?» «Что это такое, я знаю. Продолжайте». «Ей предложение не понравилось, но Терри может быть очень настойчивым». «Принуждает насильно?» «Нет, настаивает на своем, постоянно возвращается к тому, что он хочет, и таким образом подавляет сопротивление человека, и он в конце концов уступает». «Значит, шведский бутерброд состоялся?» Опустив глаза, Брикхаус тер кончиками пальцев шершавую поверхность лабораторного стола. «Да». «Она согласилась?» «Вроде того. Никто ее насильно не принуждал. Никакого физического воздействия. Мы выпили еще, и Терри подступил к ней. Понимаете, даже если все время повторять, как это должно быть здорово, вообще-то ей не нравилось то, что мы делали». «Но вы не прекратили?» «Нет». «Она кричала, просила вас оставить ее в покое?» «Да нет, вначале только пошумела. Я даже испугался, как бы обитатели соседнего номера не заявились к нам и не потребовали вести себя потише». «Чем все закончилось?» «Она вернулась в свой номер. Мы выпили еще, и я отключился. Думаю, что то же самое сделал и Терри». Бэнкс молча заносил его признание в блокнот. «Скажите», — поднял он глаза на учителя, — «вы понимаете, Джефф, что рассказали о соучастии в изнасиловании?» «Да никто ее не насиловал. Я же говорил вам, она сама изъявила желание». «Мне так не показалось. Двое мужчин, она одна. Какой у нее был выбор? Она ясно дала понять, что не хочет делать то, о чем просил Терренс Пейн, но он настоял на своем и добился своего». «Он переубедил ее?» «Джефф, да это же чушь собачья. Он подавил ее сопротивление. Вы сами сказали, что он это умел. И я готов биться об заклад, что она опасалась последствий, откажи она ему». «Да никто и не угрожал». «Возможно, открытых угроз и не было». «Послушайте, может быть, действительно события немного вышли из-под контроля?» Бэнкс вздохнул. Он не раз слышал подобные оправдания мужской жестокости по отношению к женщинам. Именно так оправдывались насильники Энни Кэббот. Он испытывал чувство годливости по отношению к Джеффу Брикхаусу, но привлечь его к ответственности не мог. Инцидент произошел больше года назад. Пострадавшая женщина, насколько он знал, жалобу не подавала, а Терри боролся за жизнь в центральной больнице. Но, тем не менее, этот эпизод обязательно следовало занести в базу данных. Еще пригодится. «Поймите», — прервал молчание Брикхаус, — «она ни разу не попросила нас прекратить». «Мне кажется, у нее не было шанса сделать это, когда на нее навалились два таких здоровенных бугая, как в Истерии. Но все остальное ей нравилось». «Надо продолжить допрос», — подумал Бэнкс, — «а то я сейчас ему врежу». «Больше вы с ним не оказывались в подобных обстоятельствах?» «Нет, нет. После той ночи я мучился совестью, хотя мне казалось, не сделал ничего дурного, поэтому просто избегал возможности попасть в такую историю». «А Пейн после этого хранил верность жене?» «Я этого не говорил. Мы с ним больше девушек вдвоем не снимали. Иногда он рассказывал, что наведывался к проституткам, и как все было». «И как было? Что вы хотите узнать?» «Он не рассказывал вам подробностей?» «Нет». «Делился интимными подробностями жизни с женой?» «Нет, никогда. Он страшный собственник, даже следил за ней. Он не упоминал о Люси, когда мы бывали вместе, словно она была принадлежностью другой его жизни, а разные жизни никогда не пересекались». «Похоже на правду. Терри предлагал вам участие в похищении молодых девушек?» «Вы серьезно полагаете, что я могу быть причастным к таким делам?» «Я не знаю, Джефф. Вы ответьте, буду знать. Пейн ведь говорил вам о том, как привязал бы одну и трахал до потери сознания. Он фактически изнасиловал учительницу в Блэкпуле, хотя она собиралась заняться обычным сексом с вами обоими. Я сейчас, заметьте, не думаю о доле вашей вины, Джефф». Лицо Брикхауса утратило свою первоначальную багровость. Он весь дрожал. «Но вы же не думаете, что я...» «А почему нет? Версия о ваших совместных действиях звучит более чем убедительно. Легче похищать жертвы. У вас в кабинете есть хлороформ?» «Хлороформ? Да, а что? Под замком? Разумеется. У кого ключ?» «У меня, у Терри, у Кита Миллера, старшего по корпусу, у мистера Найта, возможно, у смотрителя здания, уборщицы, ты те, кого я знаю». «Как думаете, чьи отпечатки пальцев мы найдем на бутылке?» «Не знаю, я не могу припомнить, когда в последний раз пользовался этим средством». «А чем вы занимались в прошлый уикенд?» «Сидел дома, проверял домашние задания, ходил в город за покупками». «У вас сейчас есть подружка, Джефф?» «Нет». «С кем вы виделись во время уикенда?» «Только с соседями. О, я же ходил в кино в субботу вечером». «Один?» «Да». «И что вы смотрели?» «Новые похождения Джеймса Бонда в городском центре. Потом я зашел в паб рядом с домом». «Кто-нибудь вас видел?» «Несколько завсегдатаев. Мы поиграли в дартс». «До какого часу вы там пробыли?» «До закрытия». Бэнкс потер щеку. «На алиби это не тянет. Я же не знал тогда, что мне понадобится алиби». Дверь кабинета приоткрылась, и двое мальчиков с любопытством на них уставились. Джефф Брикхаус почувствовал облегчение. Он посмотрел на часы, затем на Бэнкс и, слабо улыбнувшись, сказал: «Простите, но у меня урок». Бэнкс встал. «Ну что ж, Джефф, не хочу мешать приобретению знаний юными дарованиями». Брикхаус кивком головы пригласил мальчиков войти, за ними потянулись другие и начали рассаживаться на стульях, занимая свои места. Он вместе с Бэнксом вышел в коридор. «Я бы хотел, чтобы вы приехали в Милгард и дали письменные показания», — сказал Бэнкс перед тем, как уйти. «Показания? Ну, о чем?» «Это чистая формальность. Расскажите детективу все, о чем только что рассказывали мне. Нам также необходимо знать, где вы были и что делали в то время, когда были похищены эти 5 девушек. Подробности, свидетели и все прочее. Нам необходимы ваши отпечатки пальцев и образец ДНК. Это не болезненная процедура, похожа на чистку зубов. Сегодня вечером после занятий мы вас ждем. Подойдете к столу в приемной и спросите констебля Яниса. Он будет ждать вас». Бэнкс дал ему карточку и записал на ней имя толкового, скорее рассудительного молодого констебля, которому он в эту самую секунду дал задание записать показания Брикхауса. Констебль Янис был активистом местного методистского прихода и отличался некоторым консерватизмом и приверженностью к христианской морали. «Будь здоровы», — попрощался Бэнкс, оставляя Джеффа Брикхауса, ошеломленного, с тревогой в глазах, объяснять ребятам радость,